Я покинул родимый дом, голубую оставил грусть. Три звезды близняк над трудом, теплит матери старый круг. Золотою лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблоный свет и вина у отца пролилась в бороде. Я не скоро вернусь, долго здесь извинять в курсе бережет голубую руку старый клен на одной ноге. И я знаю, есть радость в нем тем, кто листьев целует дождь, от того, что тот старый клен головой снял.